Краткие проповеди Чарльза Спержена. Проповедь 562. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Книга пророка Даниила, 12 глава, 3 стих. Это одно из тех обетований, которые заставляют меня особенно прислушиваться к нему. Быть мудрым – это благородное дело. Но здесь речь о небесной мудрости, которую Господь готов сообщить всем. О, если бы только я мог постичь самого себя, а затем своего Бога, своего Спасителя. Пусть Бог наставит меня, чтобы я мог излагать небесную мудрость и ходить в свете ее. Является ли моя жизнь мудрой жизнью? Ищу ли я того, что должен был бы искать? Живу ли я таким образом, как бы того хотел, когда буду умирать? Только такая мудрость способна даровать мне вечное сияние, которое свойственно жителям неба. Быть ловцом человеков – это что-то действительно славное. Мне весьма необходимо быть мудрым, если я хотел бы указать хоть одному человеку путь к правде и истине. Но не гораздо ли более мне необходимо быть мудрым для того, чтобы совершать такое служение для многих. Как бы я хотел обладать познанием Бога? Как бы я хотел обладать познанием Слова Спасителя, чтобы обращать своих ближних, чтобы многих приводить к Богу? Я хотел бы посвятить себя этому труду. Я не хотел бы успокоиться до тех пор, пока не достигну этого. Этот труд – гораздо прекраснее даже самых высоких знаков отличия на царском дворе. Этот труд превратит меня в сияющую звезду, которая будет светить вечно. Даже больше, этот труд сообщит мне свет многих звезд. Восстань, душа моя! Господи, оживи меня вновь!